рассветом чувства, уснувшие где-то на берегу неба, чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на берегу неба. Замирая вдали, уплывает мотив любви на белых островах. Знаешь, наша мечта —